Притча о званых на пир. Чаще всего Иисус проводил время среди простого народа, но иногда его приглашали в дома богатых. Им он тоже рассказывал о Царстве Небесном. Однажды он был приглашен на обед к очень богатому человеку. Пока гости ели, Иисус рассказал им следующую притчу. Один богач задумал устроить большой праздник. Он составил длинный список тех, кого хотел бы видеть за праздничным столом, и разослал приглашение заранее, чтобы никого не забыть и дать гостям время приготовиться. Его слуги много потрудились над устройством праздника. Они готовили изысканные блюда, покупали лучшее вино. Для каждого гостя было выбрано место за богатым столом. Зал украсили цветами. Когда все было готово, хозяин поблагодарил верных слуг за то, что они так хорошо все устроили. «Ну, все готово», — сказал он, — «пора звать приглашенных». Он думал, что приглашенные, одев свои лучшие наряды, ожидают зова с нетерпением. Но его ожидало разочарование. Слуга постучал в дверь первого из приглашенных. «Добро пожаловать! Хозяин просит вас прийти. Все готово к празднику». «О, какая досада!» — ответил тот. «Я никак не могу прийти сегодня. Я только что купил участок земли и иду взглянуть на него». «Очень глупо», — подумал, уходя, слуга. — «Кто же покупает землю, не удосужившись посмотреть заранее, какова она?» Придя в дом второго приглашенного, он сказал ему: «Мой хозяин просит вас прийти, ужин готов». «Нет, никак не могу», — ответил тот. «Я только что купил 5 пар валов и иду испытать их». «Что за нелепость?» — подумал слуга. «Как можно купить 5 пар рабочих валов без того, чтобы сначала испытать их?» Потом слуга постучал в дверь третьего из приглашенных. «Хозяин зовет вас на пир. Все готово. Он с нетерпением ждет вас», — сказал он и ему. «Какая жалость! Но я женился и никак не могу прийти на пир», — ответил тот. «Странно», — подумал слуга, — «почему же нельзя пойти в гости на чудесный праздник, если ты женат?» И он ушел. Обойдя всех приглашенных по списку, слуга вернулся к своему хозяину. Богач стоял на пороге своего прекрасного дома в ожидании гостей. «Где же гости?» — удивленно спросил он слугу, увидев, что тот вернулся один, без приглашенных. Слуга объяснил, что все они под каким-либо предлогом отказались прийти на пир. Хозяин разгневался. «Что за грубый, невоспитанный народ?» — вскричал он. Он вошел в зал и взглянул на столы, уставленные яствами. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Иди в город», — приказал он слуге. «Обойди все улицы и собери сюда всех бедняков, слепых и коллег, которых там найдешь. Скажи, что я приглашаю их на праздник». Слуга отправился в город исполнять приказание. И вскоре по дороге к дому богача потянулась толпа бедных, больных и немощных, откликнувшихся на приглашение. «Хорошо», — сказал хозяин, — Но осталось еще много свободных мест. Пройди по окрестным деревням и приглашай каждого, кого встретишь на мой пир. Слуга кинулся исполнять приказания, обходя деревню за деревней. Бедняки не верили своим ушам, но поспешили за ним на праздник. В конце концов дом наполнился людьми, которые действительно радовались приглашению. Те же, которые отказались прийти, потеряли всякое расположение гостеприимного хозяина. Так и с Царством Божьим, продолжал Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с ним за столом. Когда сам Бог приглашает вас, спешите ответить «да».